Нагасаки. Я смотрел на высокие, обрывистые острова с одиноко растущими криптомериями. Вот Папенберг, показывал мне рукой капитан Байкала Лемешевский, а рядом с ним другой островок Каминосима. С Папенберга японцы когда-то сбросили католических миссионеров. Оттого голландцы так его и прозвали. По-японски он как-то иначе называется. А вон подальше маленький островок, видите? Это Крысий остров. На нем японцы перебили когда-то испанцев и сожгли испанские корабли. Впереди открывался вход в окруженную со всех сторон горами, глубокую, напоминающую мешок, Нагасакскую бухту. Все горы, насколько мог видеть глаз, разделены широкими уступами и засеяны. На верхушках маячат все те же криптомерии. Нагасаки, весь серый от некрашенных, потемневших домов, крытых серой же черепицей. Город расположен амфитеатром и ползет вверх на гору по правую сторону от входа в бухту. Слева угольные склады, судостроительный завод и док Митсубиси. Дальше, в глубине бухты, так называемая русская деревня Иноса и русское кладбище, на котором похоронены сотни русских военных моряков, окончивших жизнь в далеких водах Тихого океана. На рейде красуется с десяток иностранных военных судов разных рангов. Японский корвет, французский почтовый пароход компании «Массажери Маритим», английский почтовый пароход компании P&O, английский парусный клипер. Воды рейда бороздятся во всех направлениях белыми паровыми катерами и серыми шлюпками с военных судов. Шныряют японские остроносы фуне, на которых стоя голанят одним веслом почти голые японцы. Байкал, сбавив ход, медленно подвигался к своему обычному якорному месту, салютуя флагом военным судам, мимо которых проходил. К нему приблизились белый паровой катер с желтой трубой и десятки японских фуне. Вот зазвенел последний раз телеграф в машину. Байкал затрясся на заднем ходу, и раздалась знакомая команда: «Отдать якорь!» После непродолжительных таможенных формальностей и поверхностного осмотра моего немногочисленного багажа я съехал на берег на одной из фуне и очутился на каменной набережной. Со всех сторон ко мне бросились рикши. О рикшах стоит сказать несколько слов. В то время это был единственный способ передвижения в японских городах. Рикши или джини-рикши – легкие двухколесные коляски на резиновом ходу, возимые человеком. Джин по-японски значит «человек», «рикисю», в европейском выговоре «рикша» означает «тележка». Экипаж сбалансирован таким образом, что если опустить оглобли с сидящим в колясочке пассажиром, то он с размаху грохнется затылком о землю. Этот перевес кузова назад сделан для того, чтобы оглобли приподнимали вверх впрягшегося в них человека и облегчали ему бег. прокатить раз-другой колясочку с сидящим в ней человеком по гладкой, как пол, хорошо асфальтированной японской улице не составляет большого труда. Но бегать в запряжке с утра до поздней ночи, изображая собой лошадь, и пробегать ежедневно несколько десятков километров, конечно, невыносимо тяжелый труд. Рикши редко живут больше 40 лет. Большинство их гибнет от туберкулеза. Зарабатывали рикши гроши. Малый конец в пределах города стоит 10 сен, по курсу того времени 9 копеек. Большой через весь город 20 сен, час езды 25 сен. При этом 9 десятых рикш работают не самостоятельно, а от хозяина, содержателя своеобразного извозчичьего двора, где лошадью служит человек. Спрашивается, что же после 12-14 часовой работы остается на долю самого джина, человека-лошади? Рикши так распространены в Японии и Китае. Их такая масса, что приезжие европейцы принимают их за местное и притом старинное изобретение. Ничего подобного. Рикши введены сравнительно недавно и являются чисто европейским изобретением. Они придуманы в конце 60-х годов минувшего столетия каким-то тучным миссионером, которому трудно было ходить пешком, и для ношения которого в паланкине надо было нанимать 4 носильщиков. Для того же, чтобы двигать легкую колясочку с этим миссионером, достаточно было и одного человека. Экономная, человеколюбивая и достойная христианского миссионера изобретения. Единственная в Нагасаке европейская гостиница «Бельвью» «Прелестный вид» находилась на невысоком холме в нескольких шагах от места, где я высадился. Положив свои вещички на рикшу, я двинулся туда пешком. Вестибюли гостиницы на меня бросились головами вперед 2 японца, точно желая забодать. Остановившись в полушаге, они почтительно согнулись пополам и, громко втянув в себя воздух, чтобы не смешивать своего презренного дыхания с почтенным дыханием высокого гостя, как мне объяснили потом, спросили один на ломаном русском, а другой на ломаном английском языке, что мне будет угодно приказать. С хозяином мы сговорились в пару минут. Большой номер со всеми удобствами и полным продовольствием стоил 4 йены в сутки. Примечание. Йена – серебряная монета. Курс ее, в зависимости от мировой цены на серебро, тогда колебался от 90 копеек до 1 рубля 20 копеек. Йена имеет 100 сен. 1 сен – 10 рин. Это было дешевле, что называется, пареной репы. Раньше, чем начинать какое-нибудь дело, следовало сделать несколько визитов, и прежде всего к русскому консулу. Он должен был познакомить меня с представителями местных фирм, которые могли быть полезны для моей миссии. Но в день приезда я решил никуда не ходить, а побродить по городу и ознакомиться хотя бы самым поверхностным образом с тем окружением, в котором мне предстояло жить и работать. Я пошел вдоль набережной. На рейд медленно входил серый французский броненосец. Вот он остановился, загрохотал якорь. На грот мачте развернулся японский флаг. На борту вспыхнул язык пламени, вылетело облако дыма, и раздался гром пушечного выстрела. Через несколько секунд второй выстрел, затем третий, четвертый, пятый. Языки пламени и клубы дыма вырывались попеременно то с одного борта, то с другого. Гром стоял над гаванью и подхватывался горами. Это был салют нации. С последним выстрелом японский флаг пополз с мачты вниз, а с берега начался ответный салют. В дыму выстрелов можно было разглядеть трепетавший на мачте крепостного бастиона трехцветный французский флаг. Не успело смолкнуть эхо от последнего выстрела с берега, как на французе взвился английский флаг, и корабль начал салютовать английскому контр-адмиралу, державшему флаг на красивом и легком белом крейсере. Англичанин немедленно ответил французу. Горы гудели от эха. По рейду тихо ползли, пронизанные солнцем и постепенно тающие облака порохового дыма. Но вот эхо от последнего выстрела, прокатясь постепенно слабевшими раскатами, смолкло, и дым рассеялся. К французу полетели с других судов вельботы и гички, чтобы поздравить с благополучным прибытием. Таков международный военно-морской обычай. На правом берегу тянулся ряд европейских домов. В них помещались Нагасакский европейский клуб, консульство всех наций, конторы торговых фирм и агентство пароходных обществ. По улицам двигалась толпа в национальных японских костюмах, которые, в общем, одинаковы у мужчин и женщин, кроме пояса. Костюм этот состоит из своеобразного халата, сшитого из прямых полотнищ и называемого кимоно. Сверху мужчины подпоясывают кимоно нешироким кушаком, за который в старину японские дворяне и воины затыкали сабли. Теперь за пояс затыкают только кисеты с табаком и кошельки, а также трубки и веера. Веер – непременная принадлежность каждого японца и японки. Женские пояса оби – это целое сооружение, на которое идет 4-6 метров довольно широкой, специально вытканной, иногда драгоценной материи. Оби подпоясывают высоко, под самую грудь, и сзади завязывают очень хитрым большим бантом. Более состоятельные японцы и японки сверх обыкновенного кимоно надевают на улице вместо пальто второе, более короткое кимоно без пояса, завязываемое на груди шнурками. Эти верхние кимоно летом делаются из очень тонкой, полупрозрачной и как бы подкрахмаленной материи. Зимой их носят из толстого тяжелого шелка иногда на легкой вате и всегда на красивой, художественно разрисованной подкладке. Бедный люд носит кимоно из хлопчатобумажной материи. Но из чего бы ни было сшито кимоно, оно всегда окрашено в цвета. Летом более светлые, зимой более темные. В большом употреблении желтовато-серые тона. Яркие, расшитые шелками и золотом кимоно носят только артистки, танцовщицы, музыканши и певицы, так называемые гейши и дети. Молодые женщины носят оби довольно ярких цветов, пожилые – черные, но на цветной подкладке. Очень затейливы и сложные женские прически. Они имитируют то бабочек, то птиц, то целые храмы. Мужчины или прикрывают головы веерами, или носят обыкновенные европейские котелки, что совершенно не идет к национальному костюму. Но эта мода крепко укоренилась в Японии. Японские рабочие обыкновенно ходят с непокрытой головой, а крестьяне и рикши надевают соломенные шляпы, вроде большой шляпки гриба. Иногда их обтягивают материей. Такая шляпа очень просторна, и поэтому имеет внутри ободок, внутренний околыш, охватывающий голову. На ногах мужчины и женщины носят сшитые из белой материи и застегивающиеся крючками носки с отдельным большим пальцем, как наши варежки. Между большим пальцем и остальными пропускается шнур от сандалии. Сандалии простой народ носит из рисовой соломы, а более состоятельные люди – из дерева, красиво выделанного, отлакированного, с мягкими стельками. В дождь и в грязь надевают деревянные сандалии на высоких подставках спереди и сзади. Эта деревянная обувь производит на асфальтированных и бетонированных мостовых непрерывный своеобразный стук. По обе стороны улиц нескончаемой вереницей тянулись двухэтажные деревянные домики с лавками в нижнем и жильем в верхнем этажах. Все стенки домов раздвижные, состоящие из рам с мелким деревянным переплетом, заклеенным особой полупрозрачной бумагой. Обыкновенно рамы, выходящие на улицу, раздвинуты целый день, и все содержимое лавки видно проходящему. Полы приподняты над землей до вышины колена и устланы так называемыми татами, тонкими матрацами размером около 2 метра на 1, обтянутыми чистыми, очень красивыми циновками. Говорят, комната в 6, 8, 12 и так далее татами. Хозяева лавок и продавцы сидят на этих матрацах, поджав под себя ноги, а покупатели останавливаются перед лавкой под навесом далеко выступающей за дом крыши, и так производится торг. Теперь в больших японских городах все по-другому, но в 1895 году было так, как я описываю. На главной торговой улице меня поразили вывески. Они были на японском и на русском языках и только кое-где встречались английские. Русские вывески поражали своей наивностью, вроде «Благонадежный сапожник», «Скорый портной» или «Мастер из черепашьих и слоновых костей». Надобность в русских вывесках мне скоро стала понятна. В толпе, в которой я двигался, встречалось немало европейцев, и эти последние почти все говорили между собой по-русски. Это объяснялось тем, что в Нагасаки в то время была большая русская колония, преимущественно из семей морских офицеров. На зиму сюда собиралась вся русская дальневосточная эскадра. Владивостокский рейд замерзал. Мощных ледоколов, поддерживающих, как теперь, круглый год навигацию, еще не было. И русская эскадра ремонтировалась и зимовала в Нагасаки. Японское и русское правительство считались в традиционной дружбе. Эта дружба не помешала японской военщине уже в то время начать подготовку к войне с Россией. Усилилась эта подготовка сразу же после Симоносекского мира, когда Россия помешала Японии воспользоваться плодами ее грабежа в Китае. Вечером я опять пошел бродить по городу. Несмотря на введенное уже тогда в больших японских городах электрическое освещение, все японцы и японки шли по улицам, неся перед собой на коротеньких рукоятках цветные бумажные фонари самых необычайных размеров и диковинных форм. Фонари виднелись всюду, свешивали с углов крыш, висели по бокам входа в магазины и в многочисленные японские ресторанчики и чайные дома, свешивали с оглобель быстро бегущих рикш. Зеленые, желтые, красные, лиловые, пестрые фонари, национальные костюмы прохожих, крики уличных разносчиков, продававших бобовое тесто, вареный рис и конфеты, стук деревянных сандалий — все это напоминало какой-то большой карнавал. На другой день я отправился к российскому консулу Костылеву. Он жил в большом одноэтажном доме недалеко от Бельвью. В этом же доме помещалось и консульство. Костылев принял меня любезно, обещал всякое содействие и в первую очередь обещал прислать ко мне универсального Федосеева. Федосеев был русский механик. Лет 15 назад он отстал по болезни от какого-то парохода добровольного флота. Обосновался в Нагасаки и женился на японке. Он вышел в люди из слесарей Севастопольского судоремонтного завода и не скрывал этого. Научившись болтать по-японски и по-английски, зная хорошо свою специальность и ремонтное дело, он занимался посредничеством между японскими судоремонтными заводами и мастерскими и капитанами русских военных судов и добровольцев, доковавшихся и ремонтировавшихся в Нагасаки. Жил он неплохо, имел собственный домик и сад и знал все и всех в городе. В тот же вечер Федосеев явился ко мне. Это был человек лет 45, брюнет с сильной проседью, с подстриженными по-американски усами и громким голосом. Флотское офицерство он недолюбливал. «Важные лодыри и больше ничего», — говорил он о них. «Гинзбург стрижет их, как овец, а они без него шагу ступить не могут. Спрашиваю Гинзбурга по секрету, недорого ли я взял за какую-нибудь работу. А Гинзбург потом меня поедом ест за то, что я и сам продешевил, и ему не дал нажиться». Узнав, что я собираюсь покупать буксирный пароход, он предложил мне съездить с ним в Кобе и посмотреть Сатанеллу.